Мефистофель спускаясь сверху. Теперь смотрите, как в тылу, из всех теснин по узким тропам, на помощь левому крылу солдаты в шлемах рвутся скопом. Средь гор, устроивший затор, из лад, мечей, щитов и шпор, все ждут команды властелина, чтоб хлынуть на врагов лавиной. Полголоса, понимающим, в чем суть. Доискиваться б не просил, откуда подкрепление взято. И оружейные палаты для этого опустошил. Вооружение модели, в былом князья и короли, стояли и верхом сидели, как встарь, владыками земли. Доспехов целый арсенал я в залах с постаментов снял. Скорлупки высохших улиток, напяливши на чертенят. Средневековье пережиток теперь я вывел на парад. Кольчуги, копья, самопалы произведут эффект немалый. Громко. Как гулко оглашают даль, звон лад, брецающая сталь. Знамена веют с видом бранным на свежем ветре долгожданном. Народ охватывает жар вмешаться в бой под гром фанфар. Страшный трубный раскат сверху. Неприятельское войско дрогнуло. Фауст. Весь горизонт покрылся мраком. Лишь там и сям предвестья знаком на небе рдеет полоса. Оружие от крови ало. В бой втянуты леса и скалы, и в битву рвутся небеса. Мефистофель. На правом фланге бьется стойко, развертываясь во всю ширь, Ганс Рауфебольд, верзила бойкий, орудуя как богатырь. Император. В разгаре боя мог я счесть, как он, мелькая пред глазами, махал 12 руками. Неладное тут что-то есть. Фауст. Когда узнаешь ты, как странны в Сицилии фатаморганы, вопросов этих не задашь. Там часто в воздухе стеною среди бела дня на зыбком зной встает обманчивый мираж. То это всем сплетением веток, висящий над землею сад, то город, волн качанью влад, качающийся так и этак. Император. Но странно. Копья острия покрылись беглыми огнями. Над каждым кончиком копья взметнулось маленькое пламя. Нечисто это и чудно, Фауст. О, государь, давным-давно, когда бывало море хмуро, не спосылали Диоскуры такой же свет на корабли в залог доплытья до земли. Им поклонялись шкипера, они желают нам добра и шлют нам это ободренье.